Глава 33. «У вас все хорошо?» Девушка окинула нас веселым взглядом. Ее забавляла неоднозначность на наших лицах. «А как тут не оказаться в смятении, когда какая-то женщина вылитая моя дочь? Разве такое вообще реально?» «Скажите, что я попал в ад», — сказал себе под нос Саша и с шумом плюхнулся в свое рабочее кресло, вовсе отвернулся к окну. «Что здесь происходит? Почему эта женщина похожа на Киру и отчего Саша себя так странно ведет?» Тысяча вопросов роем пронеслись в моей голове. «Елизавета Максимовна», девушка поднялась с места, протянула мне руку в знак приветствия. Я осторожно сжала ее, отмечая, что такими бы были руки Киры, будь она взрослой. «Мы вас слушаем», — донесся голос со стороны рабочего стола. Саша взял себя в руки. «Простите, Александр Александрович, что не отправила вам официальное письмо. Все так неожиданно получилось. Я буквально несколько часов назад узнала, что вы продаете свою долю в этом шикарном отеле». Девушка мелодично залепетала. «Саша, я могу с тобой поговорить?» Я пододвинулась ближе к мужу, намереваясь вытянуть его из кабинета и поговорить наедине. «Это срочно?» Он вопросительно поднял бровь. «У нас покупатель, Ань. Я могу предложить вам кофе или чай? Мне нужно переговорить с мужем», — обратилась я к девушке. «Да, конечно», — заверила она, возвращаясь в кресло, с интересом изучая обстановку кабинета. «Мне, пожалуйста, черный чай и что-нибудь сладенькое, если можно». «Сладкоежка, значит». «Хорошо», — отозвалась я, давая распоряжение администратору по связи. «Спасибо. А пока вы отдыхайте, мы отлучимся буквально на несколько минут», — отозвалась я, готовясь чуть ли не в шею гнать Сашу к выходу. «Идем. Моя взяла». Он сдался. Стоило нам только закрыть перед собой дверь кабинета, я перешла в атаку. «Ты можешь мне объяснить, почему эта девушка так сильно похожа на нашу Киру? Я бы сказала, что Кира — это маленькая копия этой Елизаветы Максимовны». Внутри меня поднималась буря. Я принимала от судьбы различные головокружительные повороты и с достоинством выстаивала их. Но то, что происходит сейчас, просто никак не укладывается в моей голове. Но не может быть таких совпадений. Поставь нас троих в ряд. Только бы слепой не сказал, что моя Кира и эта Елизавета как капли воды, а я просто стою рядом. А что если... Нет, этого не может быть. Саша, эта женщина, мать моей Киры? Я спросила прямо, ценой всего. Невыносимая боль сковала меня изнутри, что мне пришлось опереться на стену. Я готова была упасть. «Ты с ума сошла?» Восклицание Саши было таким пронзительным и громким. «Я так же, как и ты, вижу эту женщину впервые!» «А что тогда с тобой произошло? Ты тоже впал в оцепенение. Только не ври, что не увидел сходства этой женщины с нашим ребенком». Я не знаю, что и думать. В голову прокрались мысли, что во время рождения случайно перепутали детей. И сейчас, узнав об этом, эта женщина пришла к ним. Я не могу и думать об этом. Такое не могло произойти с нами. Не могло. Я так старательно восстанавливала нашу семью по крупицам после потери памяти. Я отдавала всю себя, чтобы Саша и Кира чувствовали себя любимыми, несмотря на мою огромную пустоту внутри. Разве все это было зря? Разве я не достойна счастья? Зачем мне это новое испытание? Наверное, чтобы потерять свое окончательно. Глаза Саши смотрели в одну точку. Он не моргал. Я знаю, что это несовпадение также подвело его под сомнение. Я осмелилась высказать ему свое предположение о подмене детей. «Анна, это все бред». Он взял меня за плечи, повернув к себе лицом. «Знаешь, Это все стресс. Мы так сильно переживаем за детей, что теперь они мерещатся нам в каждом лице. Саша, я не верю твоим словам. За этим стоит что-то большее, чем просто стресс. Нервы у меня сдавали и прежде, особенно после диагноза. И такого прежде не было. Все имеет эффект накопления. Чаша переполнилась. Продолжает нести какой-то бред, внушая мне ложную информацию. Я что? Я на дуру похожа? Я уже не могу доверять тому, что вижу? Ну уж нет. Я не поверю ни единому твоему слову. Эта женщина — одно лицо с моей Кирой. А может, и не моей вовсе. Может, ты прав, — переключилась я, желая прекратить этот бессмысленный обмен нравоучениями и перейти к действиям. Саша удивился моему скорому отступлению, еще даже не подозревая, что я готова перевернуть все, но дойти до правды. Вернемся? Кажется, эта девушка хочет купить наши акции. Мы наконец-то сможем разобраться со своей проблемой. Ты готова вернуться туда? Может, останешься здесь? Мне кажется, что лучше тебе побыть наедине. Саша был настроен провести переговоры один. «Боится чего?» «Мне действительно надо отдохнуть. Заберу свои вещи». «Я вынесу, не беспокойся». Он был рад моему решению. «Хитрит?» Саша зашел в кабинет, и я за ним. «Заберу и уйду», — заверила я, встречаясь со взглядом девушки. «Но сомнений быть не может. Это точно глаза Киры». Мы вошли в кабинет, когда девушка с аппетитом уплетала конфеты. Особое предпочтение она отдавала тем, где был цельный орех. Но это ведь привычка Киры. Мой бельчонок. Не мой. Саша уже был готов вручить мне сумку и выпроводить меня прочь, как я шагнула в центр кабинета, привлекая внимание. Нет времени все усложнять. Пора всем поговорить и расставить точки. Мой голос раздался подобно грому в ясный день. Мне хватило еще одного взгляда в сторону этой девушки, чтобы убедиться в том, что передо мной взрослая Кира. Как бы мне не было горько от этого, но это действительно было так. Когда-то я уже ловила себя на мысли, что моя дочь ничего не взяла при рождении от меня. Ни цвет волос, ни изгиб губ, ни единой родинки. Ничего у нее не было от меня, и теперь понятно почему. Я не была ей настоящей матерью. Появление этой девушки также не было случайным. В каждом ее взгляде, взмахе рук, в речи чувствовалась уверенность. Она знала, куда и зачем идет. Пусть будет так. Я помогу сыграть быстрее. На миг воцарилась тишина. Я повторила. «Елизавета Максимовна, поговорим о вашей дочери».